Воскресенье, 10 марта. Родители Крейга, Джим и Элейн, пригласили нас вместе с Дзинь к себе на воскресный ужин. Все как обычно. Прогулка вдоль моря, потом ростбиф и все, что к нему полагается, а после — чай на лужайке и восхищение новой коллекцией растений из магазина «Садовник», которые они только-только посадили. Дополнительными развлечениями на этот раз стали разговор с Джимом о его моделях кораблей и полчаса, потраченные впустую на болтовню Элейн о ее последней покупке в телемагазине. Эта женщина буквально помешана на телемагазинах. И недавней встрече женского института. Однажды меня угораздило спросить, не хочет ли она, чтобы я рассказала на одном из собраний группы о своем романе или журналистской карьере. «Честно говоря, я боюсь, это не совсем твоя целевая аудитория», — сказала она. «Ну, конечно, потому что они куда охотнее станут слушать, как какой-нибудь тип по имени Кит уныло бубнит под нос о коллекции дверных ручек. Или смотреть, как старушка по имени Джин делает куколок из грёбаных ивовых прутьев. Они оба уже на пенсии. Раньше жили в городе, но 2 года назад купили этот ярко-желтый дом прямо на побережье. Он каждый раз напоминает мне гигантский кусок лимонного пирога с меренгой. У Джима, на пару с его старым другом по имени Берни, есть небольшой портфель недвижимости с домами и квартирами в этом районе. Но в остальном родители Крейга совершенно неинтересные. В общем-то, ничего особенно отталкивающего в них нет. Джим такой занудный, что заболтает и мертвого. А Элейн до того издерганная, что еще буквально одна протечка крыши, и дело кончится нервным срывом. Но в целом воскресенье, проведенное в их обществе, приятным времяпрепровождением не назовешь. Они вдобавок ко всему ходят в церковь и не ругаются матом. А значит, и мне это тоже не разрешено. Так что в их обществе я всегда превращаюсь в свою версию под названием «Очаровательная девушка сына» не матерится, не пердит и всегда держит свое мнение при себе. Даже если я вижу, что они чудовищно неправы, я все равно не спорю с Джимом и Элейн. Все это — часть спектакля. Конечно, последней буду смеяться я. Когда они узнают, что их обожаемый сын трахался с серийной убийцей, обоих хватит удар. На ужин мы объелись жареной говядиной. Каждой порцией можно было накормить семью из 5 человек. И потом все уснули в гостиной, глядя, как Роджер Мур отстаивает честь Британии. Тем временем Дзинь без нашего ведома уничтожила остатки говяжьей вырезки, которую я нашла на кухне, и ее стошнило ими на клумбу с пышными хостами, посаженными Джимом. Мне снилась школа. Чемпионат по плаванию. 1-е место в стиле баттерфляй в 14 лет. Увесистая золотая медаль никакой Джулии. В погоне за антиквариатом я проспала от начала до конца. Так и не узнала, за сколько же продали шкафчик эпохи королевы Анны.